Основные методические положения. Шрифт для слепых был создан Геббельтом, инспектором и старшим преподавателем Института слепых в Барби в 1856 году на основе латинского алфавита. Этот шрифт представлял собой разновидность плоскопечатного шрифта, адаптированного для письма слепыми. Первоначально он использовался не только для письма, но и для чтения. На его основе способом оттиска печатались книги для слепых. Но по мере распространения рельефно-точечной системы Брайля он стал использоваться только для письма слепыми, для письменного общения с зрячими. Применительно к русскому алфавиту шрифт Геббельта был адаптирован тифлопедагогом и офтальмологом Скрибицким в 1882 году. Поэтому его современную модификацию мы лишь условно связываем с именем Геббельта, имея в виду сам принцип письма. Для письма шрифтом Геббельта используется прибор для письма по Брайлю, либо его специальная модификация без шеститочий. Письмо производится шариковой ручкой или остро очиненным простым карандашом по клеткам и строчкам прибора. Использование единого стандарта клеток и строчек прибора позволяет независимо от наличия зрения записать любой текст, соблюдая строки и равные размеры букв. Как было отмечено выше, обучение ведется в основном во вторых-четвертых классах. Во втором классе всех детей, обучающихся по системе Брайля, надо познакомить с плоскопечатными буквами алфавита. Дети с остаточным зрением могут воспроизводить отдельные печатные буквы либо на контрастном фоне, либо путем построения их моделей с использованием прибора графика. Дети без остаточного зрения могут воспроизводить буквы с использованием деталей прибора графика. На пленке прибора для рельефного рисования и черчения «Школьник» или вычерчивая их на брайлевской бумаге с помощью специальных тифлографических инструментов. При отсутствии РГП, рельефно-графических пособий, приборов графика и «Школьник», модели букв могут также изготавливаться детьми по образцу из различных материалов: эластичной проволоки, пластилина, пенопласта, картона и тому подобное. В качестве образца используются модели, заранее изготовленные учителем из плотного картона и адаптированные для бисенсорного восприятия детьми с остаточным зрением. Дети без остаточного зрения могут пользоваться в качестве образца рельефными оттисками плоскопечатных букв, выполненными на пластике или плотной бумаге. Хорошим подспорьем здесь могут служить букварь для взрослых слепых и азбука рельефно-точечного шрифта для незрячих. Для правильного распознавания моделей букв, а также складывания отдельных слогов и слов, необходимо найти способ их крепления к поверхности плотного листа картона, фанеры или металлического листа. Можно использовать буквы магнитной азбуки для дошкольников, модели, изготовленные из магнитной резины. После того, как дети научатся распознавать все плоскопечатные буквы, цифры и знаки препинания алфавита, нужно перейти к их распознаванию и письму в адаптированном варианте. Адаптированными для письма шрифтом Геббельта являются те буквы, цифры и знаки препинания, которые в своей конфигурации содержат округлости или петельки и не могут быть воспроизведены в оригинале в клетках брайлевского прибора. Например, буквы В, О, С, Ю, С, Ф и другие. Здесь также используются различные модели. Только после того, как дети научатся распознавать все буквы алфавита в их оригинальном и адаптированном вариантах, можно переходить к обучению письму. Как показывает наш опыт, одновременное распознавание и письмо букв для большинства детей затруднительно, так как не сформирован образ всего алфавита в его обычном и адаптированном для шрифта Геббельта видах. Таким образом, формирование тактильного для тотально слепых и тактильно-зрительного образов букв для детей с остаточным зрением, а также начало их письма, основная задача обучения плоскому письму, решаемая во втором классе. Начиная обучение письму, учитель путем опроса учащихся должен для себя определить, кто из детей уже знаком с плоскопечатным шрифтом, а кто нет. Кто из детей с остаточным зрением может писать прописями, а кто только читает плоскопечатный текст. Дети с остаточным зрением, возможности которых позволяют им обучаться письму прописями, обучению письму шрифтом Гебальта не подлежат. Проводимые нами в течение 5 лет наблюдения и обобщения свидетельствуют о том, что большинство детей младшего школьного возраста с остаточным зрением могут только читать плоскопечатный текст, набранный крупным шрифтом, но не могут писать ни письменными, ни печатными буквами. Поэтому в то время, когда дети, вообще не знакомые с плоскопечатными буквами, занимаются их распознаванием, учащиеся, умеющие читать, совершенствуют технику чтения текста, набранного укрупненным рубленым шрифтом. Они включаются в общую работу только тогда, когда начинается изучение букв адаптированного алфавита и непосредственное обучение письму. Наиболее сложной группой учащихся являются дети, потерявшие зрение в школьные годы и не имеющие остаточного зрения. Таких детей необходимо сначала обучить системе Брайля и лишь потом письму шрифтом Гебальта. Одновременное обучение и тому, и другому письму весьма затруднительно и неэффективно. В третьем классе закрепляются умения и навыки, полученные в предыдущем году. Отрабатывается техника письма всех букв, цифр и знаков препинания. От написания отдельных букв, слогов и слов дети переходят к записи текстов, составленных из коротких предложений. К концу года они должны свободно владеть письмом. Независимо от наличия остаточного зрения, на этом этапе учащихся необходимо знакомить с письменными буквами, пользуясь имеющимися в каждой школе рельефными альбомами. К обучению письму прописями детей с остаточным зрением и на этом этапе следует подходить строго индивидуально. Может, пусть пишет, но научиться воспроизводить свою подпись должны все. В третьем классе совершенствуется техника чтения плоскопечатного текста теми детьми, которые раньше других свободно овладели письмом. В четвертом классе формирование умений и навыков письма в основном завершается. Отведенное на обучение время главным образом используется для записи достаточно больших текстов либо под диктовку учителя, либо путем самостоятельного списывания с книги. При этом тотально слепые дети списывают с текстов, набранных шрифтом Брайля, а слепых с остаточным форменным зрением – с текстов, набранных плоскопечатным укрупненным шрифтом. Это способствует развитию у тех и других учащихся техники чтения, а у детей с остаточным зрением еще и развитию зрительного восприятия. В четвертом классе продолжается знакомство учащихся с прописными буквами, отрабатывается умение идентифицировать свою подпись. Дети с остаточным зрением пишут отдельные слова и небольшие предложения, пользуясь специальным трафаретом.